К сожалению, у рыцарей везде были свои соглядатаи, даже в королевском дворце, и никто не гарантировал, что их нет рядом с папой. Нет, нужно быть осторожным, очень осторожным. Впрочем, Климент V славился своей осторожностью. Именно поэтому он выбрал резиденцию в Авиньоне, а не в Риме. Есть шанс, что здесь его не достанут недовольные последователи Бенедикта XI. Климент невольно скосил глаза на свой тайник, где хранились самые секретные документы, в том числе о тамплиерах. План, придуманный Филиппом, не давал ему покоя. В этих бумагах было все, что удалось узнать о тамплиерах, их привычки, склонности и распорядок дня. Филипп планировал провести несколько арестов одновременно, но теперь, после того, как разгром ордена не удался, и все немного утихомирилось, стало понятно, что король не учел некоторые детали. Детали, на которые сам Климент V обязательно обратит свое внимание, если ему представится такой шанс. Глава 17. Честно говоря, я думала, что договориться с магом, открывающим порталы в иные миры, будет проблематичнее. Однако его нелюбовь к Мильстрин была настолько сильна, что он, кажется, готов был из шкуры вылезти, только бы ей насолить. Оказалось, что я была права, предположив, что королева и архимаг даже и не думали договориться со специалистом по-хорошему. Им не пришло в голову ничего лучше, как начать его шантажировать. Дескать, хочешь сохранить жизнь жене и детям, тогда работай на нас в поте лица. Причем даже последнему пню было понятно, что после выполнения задания его вряд ли оставит в живых. Как говорится, он слишком много знал. И тут даже магический договор о неразглашении не поможет, поскольку такими вещами рисковать никто не будет. Мне, разумеется, стало интересно, почему королева привлекла к авантюре именно Дьевши, с чего она решила, что этот маг лучше других справится с нетривиальной задачей. Однако ответ оказался простым. Выяснилось, что Дьевши, как и я, был любителем экспериментировать и читать всяческие полезные книжки. А поскольку архимаги не всегда были осторожны в своих мемуарах, предпочитая хвастаться своими достижениями, в их книгах можно было найти много чего интересного. Дьевши, например, набрел на ритуалистику именно в школе. Я даже позавидовала, честно, мне подобные труды под руку не попадались, а прочитать всю библиотеку Академии, это еще, как минимум, пара жизней требовалось. Дьевши был гений, однозначно. Если мне разобраться в ритуалистике помогали знания по геометрии и тригонометрии, то маг справился сам. Нет, я, помнится, читала легенду, что Паскаль, которому из-за слабого здоровья в детстве запрещали заниматься геометрией, самостоятельно переоткрыл несколько теорем и аксиом. Но одно дело читать легенды, и совсем другое – столкнуться с подобным явлением в реальности. Словом, слишком умного мага приметили еще в школе. Диплом бакалавра он защитил, но далеко его отправлять не стали. Более того, даже позволили отработать долг перед школой, разбираясь в построении различных звещатых многоугольников. Ну а поскольку магический контракт запрещал Дьевши делиться информацией с посторонними и, тем паче, продавать им итоги своей работы, долг и проценты по нему гасились долго. У меня даже возникло впечатление, что гениального мага специально притормаживали, чтобы как можно больше получить от него на халяву. Мда, могу представить, сколько еще талантливых учеников нещадно эксплуатирует школа. Я-то жаловалась на свою нелегкую жизнь, а мне, оказывается, повезло. Я, по крайней мере, могла продавать посторонним плоды своего труда, и не только гасить кредит, но и зарабатывать на жизнь. Собственно, ничего удивительного, что Дьевши заметили не только маги, но и тени, и даже попытались привлечь к себе на работу. Вот только вербовкой занялся слишком ретивый тип, в результате чего на выходе получился не лояльный сотрудник, а агрессивно настроенный противник. Да уж, вот что называется, от судьбы не убежишь. Дьевши все-таки придется сотрудничать с тенями. Правда, на более выгодных условиях. К тому же, тени кровно заинтересованы в том, чтобы спасти ценного специалиста. Как выяснилось, мало засекретить ценные знания. Нужно еще заставить снобов из первого сословия их изучать и развивать. А с последним было совсем плохо. Выходцы из богатых и знатных семей стремились в политику, интриговали, чтобы занять высокий пост, и очень мало интересовались наукой. Дело дошло до того, что некоторые знания и умения стали просто теряться. В свое время я много разговаривала с имперским главой теней на тему сословного разграничения. Мне, воспитанной в совершенно другой эпохе, казалось разумным наличие социальных лифтов. сколько выдающихся личностей потеряла страна просто потому, что не дала им возможности реализоваться. Впрочем, в истории моего родного мира в Средневековье, да и много позже, творилось то же самое. Ломоносов был редким исключением. А сколько таких Ломоносовых не состоялось? Указ, по которому выходцам из второго и третьего сословия запрещено занимать высшие посты, прежде всего, вредит самому государству, высказал я свою точку зрения имперскому главе теней. Сейчас Максимус это понимает, вздохнул блондин. Но когда закон принимался, первый министр только вступил на свою должность и полностью разделял взгляды представителей первого сословия. Ему нужно было несколько лет повариться в этом политическом и экономическом котле, чтобы понять, что он не прав. А отменить закон он уже не может, боюсь, первое сословие его не поймет. Впрочем, я не сомневаюсь, что Максимус найдет выход из создавшегося положения. Уже сейчас действуют многочисленные уточнения, поправки и дополнения, делающие закон не столь однозначным. В общем-то, познакомившись поближе с Дьевши, я поняла, что имеет в виду имперский глава теней. Ритуалистика, вроде бы, тайное знание, закрытое для выходцев из второго и третьего сословия. Но, тем не менее, занимаются ей отнюдь не высокорожденные маги. И таких исключений из правил сотни. В целом, понятное дело, как удобно, так законы и толкуются. Имперский глава теней оказался прав и еще в одном. Для того, чтобы открыть портал в иной мир, ритуального круга было мало. К нему прилагался мощный артефакт. Но как он выглядел и как действовал, Дьевши продемонстрировать не мог. Ибо магическая клятва. Ну, клятва так клятва. В конце концов, мне, покамест, было без разницы, как оно устроено. Лишь бы работало. А несколько золотых монет, подаренные Дьевши, сделали его на удивление сговорчивым. Надо открыть портал, да пожалуйста. И я оказалась в средневековой Франции, в мире, очень похожем на мой собственный. Разумеется, я согласовала свой визит с имперским главой теней. Не совсем же я больная, чтобы рисковать без подстраховки. Однако чувствовала я себя все равно не слишком уютно. Быть попаданцем в чужом, потенциально агрессивном мире мне определенно не нравилось. Настолько, что я запаслась амулетами, артефактами и зельями на все случаи жизни. Жаль, сундук с собой нельзя прихватить. Туда влезло бы гораздо больше полезного, чем в кошель, пусть даже с расширенным пространством. Однако что-то мне подсказывало, что ездовой сундук местное население однозначно не поймет, а украшать собственным телом веселый инквизиторский костерок совершенно не хотелось. Первое, что я проверила, насколько эффективно действует в этом мире магия. Оказалось, что ничем не хуже, чем там, откуда я прибыла. Очень интересно. Это означало, что местный магический фон достаточно силен для того, чтобы здесь рождались маги. Однако массового их явления почему-то не наблюдается. Французская средневековая деревенька оказалась довольно симпатичной, невысокие каменные домишки и много зелени. Я, конечно, расстаралась одеться по местной моде, но к людям выйти не рискнула. Во-первых, не была уверена в том, что маскировка мне удалась, а во-вторых, побоялась себя выдать каким-нибудь лишним словом или движением. Нет уж, лучше не рисковать. К тому же, для выполнения задания помощь местных жителей мне совершенно не требовалась. Скорее, наоборот, защитившись всевозможными амулетами, отводящими от меня внимание, я расположилась на поляне и начала готовить своего шпиона. Неживой ворон, помимо функции наблюдателя, должен был обладать и еще кое-какими полезными качествами. В частности, ему нужно было как-то узнать дорогу сначала из этой деревушки до Авиньона, а затем от Авиньона до Парижа. Разумеется, пленный тамплиер был в подробностях расспрошен о том, что где находится. И на основе его рассказа я даже карту составила. Вот только точность там была очень условная. А нам требовалось нечто большее. Не может же ворон у прохожих дорогу спрашивать. Собственно, решение данной проблемы у меня уже было. Усовершенствованное зеркало, которое показывало все то, что видела птица. О географии Франции я имела весьма смутные представления, но примерное местонахождение Парижа и Авиньона помнила. Да и разговоры путников надеялась подслушать. Активировав птицу, я выпустила ее в деревню и некоторое время следила за полетом. Самым удачным местом для подслушивания, разумеется, я выбрала трактир. Если через эту деревеньку постоянно шляются всякие путники, вроде тех же тамплиеров, Значит, она расположена возле накатанного пути в большой город. Шпионила я недолго. В сторону Авиньона отправлялся торговый обоз и гонец с каким-то важным донесением. Я, разумеется, выбрала последнего и дала ворону команду следовать за этим человеком. Вот теперь все. Теперь можно возвращаться и выяснять, будет ли работать связь птицы и зеркала между мирами. Имперский глава теней, разумеется, меня уже ждал, с нетерпением. Кажется, он был искренне удивлен, что я не побоялась шагнуть в чужой для себя мир. Ха! После того, как я, неожиданно для себя, вселилась в чужое тело, меня мало чем можно напугать. К тому же, раз тамплиеры вполне удачно шлялись между мирами, то почему мне не удастся это сделать? Тем более, что имперский глава теней сам меня страховал. Блондин, кстати, довольно быстро нашел язык с Дьевши, несмотря на все свои опасения. Видимо, обида на теней и рядом не стояла с шантажом королевы. И из двух зол Дьевши решил выбрать меньшие. Ну, совместное творчество гения и тайной конторы вполне может привести к очень, очень интересным открытиям. Естественно, первым, что я сделала, была проверка связи с вороном. На мое счастье, связь работала даже между мирами. Я видела, как перемещается гонец, под охраной, кстати, и могла слышать переговоры людей. Прекрасно. Теперь дело оставалось за малым. Птица должна добраться до Авиньона, найти там доминиканский монастырь и установить плотную слежку за Папой Римским. Вряд ли Климент В. живет в убогой келье без окон. А значит, подсмотреть и подслушать его труда не составит. Первое, что нас интересовало, распорядок дня. Нам нужно было поймать папу одного, желательно, на ночь глядя, а в идеале, в не совсем адекватном состоянии, чтобы снизить критичность мышления. Не упитывав хлам, конечно, но после пары тройки бокалов вина было бы неплохо. Я следила за жизнью средневековой Франции и думала, что некоторые историки моего мира многое бы отдали за подобное зрелище. А меня интересовал весьма приземленный вопрос, как избавиться от опасности в лице тамплиеров. И чем дольше я думала, тем больше склонялась к каноническому историческому прецеденту. Уговорить папу, уговорить короля, точнее того, кто за короля думает, и отрубить дракону голову. Не факт, что удастся сильно нажиться на сокровищах. Думаю, тамплиеры не такие дураки, чтобы хранить яйца в одной корзине и наверняка позаботились о безопасности. Не факт также, что удастся насовсем избавиться от ордена. В моем мире он спокойно существует до сих пор, и большой вопрос, насколько сильно его влияние. Однако мне и не требовалось истреблять орден под корень. Необходимо было организовать ему такие проблемы, чтобы тамплиеры не думали ни о чужих мирах, ни о чужих престолах. А что там будет дальше в их родном мире, это мне глубоко фиолетово. Пусть хоть перегрызут друг друга напрочь. Кстати, наблюдать за Климентом В. оказалось весьма любопытно. Худощавый мужчина с хищным профилем, в возрасте слегка за 40, больше был похож на воина, чем на священника. Он мне даже чем-то Андропова напомнил чисто внешне, хотя, конечно, странная ассоциация. Разумеется, Папа Римский отнюдь не утруждал себя скромной жизнью и аскетизмом. Скорее, наоборот. Распорядка дня у него фактически не существовало. Как ему удобно, так и хорошо. Так что следить за Климентом В. приходилось в оба глаза. Мало ли. И, кстати, я выяснила, что внимательно наблюдаем за папой не только мы одни. Похоже, тамплиеры вынесли урок из попытки Филиппа Красивого их прищучить. Да, королю не удалась его авантюра. Так ведь чудом же. И рыцари прекрасно понимали, что их ожидало в случае ареста. Хотя лично я, зная историю собственного мира, могла бы сообщить тамплиерам, что у них бедная фантазия. В любом случае, слежка рыцарей за папой мне очень и очень не понравилась. Про Климента В. я хоть что-то знаю, и в том, что он не прочь пощипать тамплиеров, не сомневаюсь. А кто придет ему на Сиену, бог весть. И не факт, что в данном мире случится авиньонское пленение пап, и что... Ехать в Рим и уговаривать очередного понтифика, это сколько ж времени уйдет? Нет, так дело не пойдет. Нужно вмешаться и защитить Климента. Он нам еще пригодится. Вот только как уговорить имперского главу теней встретиться с папой лично? Это полная и беспросветная нелогичная ерунда. Ругался блондин, швыряя на стол выуженные из иного мира книги о похождениях тамошних ангелов и святых. Ничего не поделаешь. Население верит в этот, как ты говоришь, бред. Пожала плечами я, глупо было бы этим не воспользоваться, а действовать нам нужно срочно, сам понимаешь, на папу уже совершили два покушения, хорошо, что мы следили за ним с помощью ворона и успели предотвратить печальный итог. Да, перехваченная стрела Климента явно впечатлила, хмыкнул блондин. И опрокинутый кубок он воспринял очень болезненно. А уж когда убедился, что туда отраву подлили, проникся к нашему ворону самыми теплыми чувствами. Местный художник уже рисует церковный сюжет на эту тему. И, как ты видишь, папа даже не усомнился в том, что его берегут высшие силы. Не знаю, одно дело, ворон в качестве спасителя, и совсем другое, явление ангела прямо в спальню. Хорошо, если у Климента никаких артефактов под рукой не окажется, поежился блондин. Думаешь, он держит их под подушкой, фыркнула я. По идее, должен, конечно. Но ты сам видишь, что папа ведет светский образ жизни. Ты представляешь, чтобы кто-нибудь из наших жрецов не соблюдал полагающиеся ему заповеди, что ты сравниваешь? Они магическую клятву дают. А в том мире, насколько я понимаю, с магией плохо. Нет, с магией-то как раз хорошо, возразила я. Плохо с магами. Кстати, не могу понять почему. Людям магическая сила практически не достается. Или они просто не развивают потенциал, опасаясь последствий. Весьма вероятно. Если уж в данном мире людей сжигают заживо при одном только подозрении на магию, чего тут ждать? Я совершенно не понимаю, как тамошние жрецы отличают плохую магию, за которую наказывают от хорошей. Ведь у них есть какие-то святые, которые творят чудеса. Угу. Только жили они все, почему-то, в прошлом, а в настоящем ни одного не существует. У меня такое ощущение, что этих святых придумывают задним числом, и специально относят их деятельность вглубь времен, чтобы уж точно не нашлось свидетелей против. Именно поэтому я опасаюсь, что Климент не поверит в явление ангела, вздохнул имперский глава теней. Он слишком рассудочный и рациональный человек. Ну, попытка не пытка. Не поможет явление ангела, попробуем что-нибудь другое, пожала плечами я. Но мне кажется, несмотря на всю свою рациональность, Климент суеверен. Вспомни своего пленного тамплиера. Он же искренне верит в нечистую силу. А ведь рыцарь, выходец из первого сословия, и даже кое-какое образование получил. А насчет папы, я давно хотела спросить. А тени, случайно, на сны не могут воздействовать? Могут, но это умение редко применяется. Обычно тот, кто интересует теней, имеет охранные амулеты и артефакты, так что подобраться к нему близко нереально. Кстати, хроники нашего клана гласят, что одного весьма агрессивного правителя удалось таким образом свести с ума, вспомнил блондин. Незаметно проникнуть в комнату для теней проблемы не составляет, а там уж дело техники. Нужно сосредоточиться и передавать картинку, которую видел сам. Ну, да, если каждую ночь смотреть на всяких неживых тварей, мечтающих тобой пообедать, пожалуй, точно сойдешь с ума, согласилась я. Надо довольно долго заниматься некромантией, чтобы к ней привыкнуть. Ну, поскольку Климент никакими артефактами не защищен, проникнуть к нему в комнату и навести нужный сон труда не составит. Насчет того, что у папы совсем никаких артефактов нет, это ты погорячился, заметила я. Меня смущает висящий на стене крест. Он расположен достаточно далеко от постели, но кто знает, на каком расстоянии он действует. Климент В. Засыпать было страшно. И засыпать, и просыпаться, и уж тем более передвигаться по городу. Даже толстые стены доминиканского монастыря не могли гарантировать папе безопасность. Его дважды чуть не убили. Дважды. И это только то, что произошло на глазах. Если бы не ворон, посланный свыше, жизнь Климента уже оборвалась бы. И папа ни на минуту не усомнился в том, кто стоит за покушениями. Тамплиеры. Проклятые тамплиеры, богатые, могущественные и слишком много знающие. Кто, ну кто мог донести, что Климент собирался поддержать Филиппа и поучаствовать в разгроме ордена? Об этих планах практически никто не знал. И после того, как год назад король скончался, папа думал, что история закончилась, что все забыто. Однако, как оказалось, тамплиеры просто умели выжидать. Почему они начали покушаться на жизнь папы только сейчас? Снова почувствовали себя в опасности, или наоборот, поняли, что достаточно сильны, и что им ничего не будет за эту смерть, которая, конечно же, окажется случайной? Ответа на вопрос не было, да и не очень-то он был нужен, этот ответ. В данный момент папу гораздо больше интересовало, как спасти собственную жизнь. А тут еще, ко всему прочему, ему начали сниться сны, очень странные сны. Некто светлый являлся и обещал помочь покарать тамплиеров. Было ли это искушение, или знак, что все будет благополучно, и как поступить папе? Его бы воля, он хоть завтра отдал бы необходимый приказ. Но как на это посмотрит Карл Валуа? Светлое существо, являющееся во снах, обещало помочь, явить чудо, сделать так, чтобы дядюшка короля и папа римский могли переговорить на расстоянии, находясь каждый в своем городе. Причем их разговор не смогут подслушать. Климент молился об удачном исходе задуманного. Теперь, когда дело касалось не только обогащения, но и его жизни, он на многое взглянул по-другому. И, кажется, обрел решимость, которой ему не хватало. Длительный пост и молитвенный экстаз сделали свое дело. На метущуюся душу снизошел мир. И, кажется, Климент почувствовал, как светлый ангел коснулся ладонью его плеча. Имперский глава теней. Хельга оказалась права. Папа Римский был действительно суеверен. Как на взгляд блондина, так даже чересчур. Кто бы мог подумать, что взрослый человек, занимающий такой высокий пост, поверит в явление какой-то там сущности. Имперский глава теней снял с себя иллюзию и устало потер глаза. Да, результат получился неожиданный, но гораздо более впечатляющий, чем ожидалось. Посторонний мир, из которого приходили тамплиеры, оказался странным. Чрезмерно. Там была магия, но почти не было магов. Там царила единая религия, которая поражала жестокостью. И невежество тамошних жителей, даже высокорожденных, просто не укладывалось в голове. Это, с одной стороны, упрощало задачу, в плане воздействия на людей, а с другой, весьма затрудняло, поскольку трудно было предсказать реакцию столь неадекватных существ. Хельга дала очень хороший совет, который сработал. Настроить Климента против тамплиеров было несложно. Он давно облизывался на казну ордена, а теперь, когда рыцари решили покуситься на его жизнь, и вовсе не питал к ним никаких теплых чувств. Напротив, тамплиеры раздразнили довольно опасного хищника. Да, если бы не вмешательство магии, Климента уже убили бы. Но, неудавшееся покушение разозлило папу Римского и заставило его действовать активнее. Проблема была только в том, что несмотря на свой высокий титул, действовать в одиночку Климент действительно не мог. Нет, если бы все происходило в Ватикане, где папа, главный после Бога, проблем не возникло бы. Но он не мог командовать в чужой стране чужой армией. А это значило, что придется договариваться с королевским дядюшкой. В общем-то, ничего сверхсложного в этом не было. Имперский глава теней пошел уже опробованным путем. Сначала ворон нашел Париж и королевскую резиденцию, потом туда был доставлен портал, а затем Карлу Валуа стали сниться очень интересные сны, весьма соответствующие его собственным внутренним устремлениям. Ведь арестовывая тамплиеров, можно прихватить и тех, кто им сочувствует. Особенно если эти сочувствующие имеют слишком много прав на трон. Людовик Икс жив потому, что не лезет в дела и не мешает своим родственникам наслаждаться властью. Пока он на троне, царит хрупкое равновесие, но стоит ему неожиданно умереть, как волки вцепятся друг другу в горло, и неизвестно, кто победит. Имперский глава теней намекнул Карлу Валуа, что корона снова может проплыть мимо него. Амбициозному дядюшке это не понравилось. А вот идея запустить лапы в казну тамплиеров Карлу очень даже пришлась по душе, особенно если есть гарантия, что папа его поддержит. И ведь какой удобный шанс сделать это руками недалекого Людовика. Дескать, приказ отдал король, а я только подчиняюсь. Ну а потом, смерть монарха, даже насильственная, не вызовет слишком много вопросов. Тамплиеры отомстили, горе-то какое. Но мы обязательно покараем всех, кого поймаем. Проблема была в том, чтобы сделать все максимально тайно. Лучше, чтобы кроме папы Римского и Карла о предстоящей операции вообще никто не знал, но это нереально. Людовик, как минимум, соберет королевский совет, единолично такие вопросы король решать не будет. Что ж, имперскому главе теней придется вмешаться и обеспечить молчание совета. Ну а что касается исполнителей приказа, с ними проще. Чиновники, командиры военных отрядов и местные инквизиторы получат запечатанные магией приказы. Открыть их можно будет только в строго определенный момент. Разумеется, все предусмотреть невозможно. Наверняка, будут какие-нибудь накладки. Но главное, чтобы рыбка снова не сорвалась с крючка. И чтобы ни один из тех, от кого зависит итог операции, не погиб. Ворон Хельги прекрасно справляется с охраной папы. А здесь, в Париже, нужно охранять не только Карла Валуа, но и Людовика. Смена власти сейчас совершенно не нужна. Грызня за трон обязательно помешает расправе с тамплиерами. Нет, такого поворота событий следует избегать любой ценой. Так что, похоже, в очередной раз пришло время импа. Он может принять почти любой вид, но кажется, облик рыжей собаки ему удался особенно. Ничего не заподозрила даже Хельга, которая чувствует неживых существ и даже теней. Правда, импу так и не удалось узнать часть ее производственных секретов, слишком уж они специфичны, но зато в лояльности алхимика сомнения нет. Хельга выполняет все, что она обещала. Ну, что ж, имперский глава теней тоже приложит все усилия, чтобы выполнить обещанное и сохранить Хельге жизнь. Столь одаренные люди встречаются не каждый день, и даже не каждое десятилетие. Так что клан теней очень постарается сохранить столь ценное приобретение, хотя бы для того, чтобы пользоваться им дальше. Жак де Моли. Очередная поездка в Европу оказалась ничуть не более результативной, чем предыдущие. Убедить папу и европейских монархов снарядить новый крестовый поход на Святую Землю не удавалось. Им всем было не до войн. А ведь был шанс уговорить Людовика, тщеславного и поддающегося влиянию, но Карл Валуа захватил слишком много власти. Король ничего не решал и слишком любил развлечения. Что интересно, сам Карл Валуа еще в 14 лет был посвящен в рыцари и активно воевал. Да не прошло 10 лет со времен его сражений за Сицилийское королевство. Но похоже, сейчас Карла больше интересует власть, чем войны. Пользуясь недальновидностью и слабохарактерностью Людовика, он очень активно стал вмешиваться в управление Францией. На взгляд великого магистра, чересчур активно. На поддержку папы тоже не было никакой надежды. Климент изначально был креатурой Филиппа IV, и безусловно подчинялся королю. Было ли дело в благодарности за папский престол, или у коронованного наглеца накопился компромат на папу, уже не важно. Главное, что Климент принимал только те решения, которые выгодны Филиппу. И в самый необходимый момент, когда тамплиерам нужно было удержать остров Орват, им никто не помог. Разумеется, папе не нравилось, что у ордена тамплиеров влияние и богатств чуть ли не больше, чем у него самого. Поддержка и благословение были только на словах. А когда касалось дела, папа, как и многие другие, пытался влиять на орден и диктовать ему свои условия. Особенно раздражала идея Климента об объединении двух ведущих военно-монашеских орденов – храма и госпиталя. Да буквально 2 года назад папа Климент V вновь предложил объединить ордена. Спрашивается, зачем тамплиерам это нужно? Естественно, Жак де Моли написал Клименту письмо и раскритиковал его предложение. Ладно, может быть, не слишком почтительно раскритиковал, но тамплиеры не собирались приобщать к своему ордену посторонних людей, особенно таких, которые, в силу своего происхождения и уже имеющихся заслуг, будут претендовать на высокие посты во вновь образованной организации. Похоже, зря он приехал в Европу. Нужно было возвращаться на Кипр. Проводить там зиму не в пример приятнее, да и безопаснее. Не зря же тамплиеры уже более 10 лет назад перенесли на этот остров свою штаб-квартиру. Да, ордену тамплиеров удалось избежать самого страшного, избавившись от Филиппа IV. Однако опасность не исчезла окончательно. Верные люди донесли, что у Климента В хранятся очень интересные документы, вроде бы даже доносы бывших орденцев, а потому расслабляться было нельзя. Лучше устранить опасность заблаговременно. В данном случае слабый король был не только проблемой, но и удачной пешкой. Да, Людовика не удалось склонить к походу на священную землю, но зато от него не стоило ожидать и каких-либо действий против ордена. Король был увлечен охотой и дамами. Ему было не до управления государством, а шустрый дядюшка активно боролся за власть. В общем-то, было понятно, почему Карл Валуа не хотел влезать в военные авантюры. Он боялся упустить ту власть, которая у него была, и ту, которую он мог заполучить. Королевский дядюшка довольно жестко разделывался со своими оппонентами и прекрасно понимал, что Людовика нельзя оставлять надолго, иначе влиять на короля будут уже совсем другие люди, а завоеванные позиции можно быстро потерять. Великий магистр вздохнул и потер уставшие глаза. Пожалуй, думать об отъезде на Кипр было преждевременно. Да, про поход на Святую Землю, похоже, придется забыть. Но не открываются ли перед орденом другие, не менее интересные перспективы? И Людовику, и Карлу Валуа нужны деньги. Королевский дом Франции еще во времена Филиппа IV влез в долги перед тамплиерами. Так почему этим не воспользоваться и не начать влиять на политику страны более активно? Первый вопрос, который следовало решить, разделаться с Климентом В, Вряд ли он способен на что-то серьезное без поддержки Филиппа, но лучше не рисковать. Раз уж папская резиденция располагается в Авиньоне, этим глупо не воспользоваться. Тиара должна достаться лояльному тамплиерам человеку. Идея иметь карманного папу, обязанного тебе всем, была слишком хороша, чтобы ей не воспользоваться. Да, Филипп IV, как король, имел куда больше возможностей, чем великий магистр ордена. Но если объединить усилия с тем же Карлом Валуа, нет ничего невозможного. Главное, понять, как подойти к решению проблемы. Почему бы, например, не предложить Карлу пристроить свою родственницу, Клеменцию Венгерскую, за Людовика? Да, тот уже женат на Маргарите Бургундской. Но убрать неудобную жену проще простого. Начать с того, что обвинить Маргариту в адюльтере. Благо, для этого есть все основания. Заточить ее куда-нибудь, ну а там, ранняя смерть от перенесенных страданий и угрызений совести. 17, в реальности это произошло почти на 10 лет позже, но Филипп был жив. Я подумала, что раз уж Филипп в моей реальности умер, то с новой женой Людовику можно подсуетиться пораньше. Другое дело, нужно ли это будет Карлу, которому в моей реальности будет предложен вполне реальный план по захвату престола. Впрочем, в Париже великого магистра удерживала не только мысль о том, как укрепить свое влияние на французский престол. Была и еще одна причина, о которой он избегал говорить вслух. Встреча с магами. Да, да, с самыми настоящими магами, творящими реальные чудеса. Орден тамплиеров всегда увлекался оккультными науками. Тайные знания давали огромную власть. И до сих пор Жак де Моли думал, что ордену удалось дальше всех продвинуться в изучении непознанного. Однако оказалось, что он был неправ. Существовал мир, где правила магия и маги. В это трудно было поверить, но предоставленные орденцам артефакты прекрасно работали, защищая от стрелы и холода, указывая дорогу и отводя глаза противнику. И если рядовые рыцари верили, что их переносит в другую страну, великий магистр давно уже догадался о подоплеке дела. В старинных рукописях он встречал упоминание о том, что миров множество. Тогда эта мысль показалась ему почти кощунственной и невероятной. Однако теперь Жак де Моли сам убедился в правдивости повествования. Великий магистр невольно поблагодарил своих предшественников, собравших неплохую библиотеку. Он и сам пополнял ее редкими изданиями и запрещенными книгами. Церковь слишком многое относила к еретическим измышлениям и призывала сжечь. Жак де Моли не разделял этих убеждений. Знание и есть знание. Другое дело, как ты им воспользуешься, но этот вопрос решаемый. Главное, не подпускать к тайнам непосвященных. У магов, кстати, действовала примерно такая же система. Знания были доступны далеко не всем, а некоторые сферы магии принадлежали лишь избранным. И это было логично. Как иначе удержать власть? Да и разве способна чернь понять высокие материи? В том, что маги решили поменять пешку на престоле, тоже не было ничего необычного. Как понял великий магистр, сейчас их страну возглавляет такой же король, как и Людовик X. У их величеств даже увлечения совпадали. С одной стороны, управлять страной за спиной такого монарха было очень удобно, а с другой, разве можно удержаться от искушения занять престол самому? Тем более, если ты имеешь на это права, зачем тамплиеры ввязались в чужой конфликт? Не только ради высокой платы. Да, эффективные артефакты и зелья оказались весьма кстати. А то, что предлагалось ордену в дальнейшем, казалось вообще сказочным. Но тамплиеры не состоялись бы, как сильный орден, если бы думали только об обогащении. Нет, Жак де Моли смотрел дальше. С магом, который открывал порталы, удалось договориться довольно легко. И разведка в иной мир принесла довольно любопытные сведения. Удалось более-менее прояснить, как там все устроено, и чего можно ожидать от местных умников. Единственное, что расстраивало, зависимость от магов. Сами тамплиеры, как ни старались, так и не могли понять, как открывается портал. И в библиотеке ордена не было ни одной книги, где хотя бы косвенно упоминалось о подобном. Изучение же артефактов ничего не дало. При попытке их разобрать они просто вспыхивали. Да, конечно, Жак де Моли понимал, что людям, не владеющим магией, вряд ли удастся разобраться с магическими вещами, но любопытство победило. Иметь при себе амулет-переводчик оказалось очень удобно. Иначе тамплиерам никогда не удалось бы разобраться в чужом мире. Да и моментальный портал, возвращающий рыцаря в собственный мир, был весьма кстати. Действовал он весьма любопытно. Жак де Моли, прибыв инкогнито, сам убедился, что для открытия портала в иной мир нужен сложный ритуал. Однако для того, чтобы вернуться обратно, достаточно было раздавить амулет. Маг пытался объяснить что-то о векторах и привязках, но для великого магистра слова звучали так же непонятно, как и заклинания. Набор букв, не больше. Впрочем, в данном случае достаточно было того, что магия действовала. Планы у великого магистра были довольно амбициозные. Пришлые маги все поголовно верили в то, что богов множество. Это было ужасающе. Даже на священной земле Жак-де Моли не сталкивался со столь чудовищной ересью. У ордена тамплиеров был великолепный шанс вписать свои имена в книгу истории золотыми чернилами. Принести единственную правильную веру в иной мир и стать ее главными проводниками. Никаких пап, никаких конкурентов. Абсолютная власть над умами и верой. Да, наличие магии усложняло задачу, но не настолько, чтобы отказаться от великолепной идеи. Рыцари, исследовавшие чужой мир, приносили очень обнадеживающие известия. Из-за того, что серьезные знания были доступны лишь избранным, сильных магов было мало, очень мало, и далеко не все, получившие академическое образование, продолжали развивать свой потенциал. Молодежь интересовали развлечения, а еще рыцари рассказывали о том, что та часть населения, которая магией не владеет, очень магов не любит. За снобизм, за жадность и за то, какие цены они дерут за свои услуги. Да, все недовольные, это чернь, но силу черни нельзя недооценивать, ей нужно воспользоваться. Почему бы, например, не организовать бунт? Это точно отвлечет магов. Еще одним неясным моментом было существование иных рас. Конечно, Жак-де Моли встречал в хрониках упоминания о людях с головами зверей, и даже видел их изображения на картах. Однако великий магистр полагал, что это не более, чем выдумка автора, желающего привлечь внимание к своему произведению. К сожалению, выяснилось, что это не совсем так. Вполне возможно, что портал между мирами можно открыть без всякого ритуала. Вероятно, он и открывался, позволяя случайным свидетелям увидеть и описать чужую жизнь, даже не совсем понимая, что именно они описывают. Великий магистр вполне мог предположить, что в каком-то из миров живут люди, совершенно не похожие на тех, что он привык видеть. Конечно, может, не с собачьими головами, но явно другого вида. И, вполне вероятно, не совсем люди. В мире магов, во всяком случае, существовали гномы, орки и тролли. И названия этих рас не были совсем уж незнакомы магистру. Жак-де Моли встречал упоминания об этих существах в старинных легендах. И кто знает, вполне вероятно, что эти легенды имели под собой основание. Вполне возможно, что когда-то эти расы действительно существовали в его собственном мире. Куда они делись? Сложный вопрос. Возможно, были истреблены людьми, а возможно, они случайно перемешались из одного мира в другой, пугая крестьян и оставаясь в легендах. Сейчас уже никто не скажет точно, что там было в прошлом на самом деле. Да и не так это важно, в конце концов. Гораздо важнее, что ждет тамплиеров в будущем. Схема действий перед великим магистром вырисовывалась очень отчетливо. Подбить чернь на бунт, перетянуть на свою сторону недовольных магов из второго сословия и попытаться договориться с иными расами. Когда они все поймут, чего на самом деле хотят тамплиеры, будет поздно. Нартер. Когда жизнь превращается в клубок странных событий, становится не по себе. И, самое главное, не очень понятно, когда все это началось. То есть понятно, конечно, что со знакомства с Хельгой, но как обычная встреча смогла привести к подобным последствиям. Обычная девушка, рядовой алхимик, к которому Нартер обратился по делу. Ну и из-за рекомендаций главы Хлоипского клана охотников, конечно, который очень хвалил и цены, и качество. Нартера, собственно, тоже все устроило. Именно поэтому он договорился с Хельгой о дальнейшем сотрудничестве. А потом все как-то вышло из-под контроля. И неожиданно для себя, с подачи Дьерла Твиса, Нартер оказался втянут в совместное предприятие. И сам не заметил, как увлекся Хельгой по уши. С этой девушкой всегда было интересно. У нее рождались сумасшедшие идеи, она изобретала любопытные вещи и не боялась экспериментировать. Хельга увлекала всех, кого встречала на своем пути. Она сотрудничала с гномами, с орками и даже с троллями. Хотя больше всего, конечно, раздражал имперский глава теней. Нартер, как разумный человек, понимал, что никаких личных отношений там нет и быть не может. Выходец из первого сословия, блондин думал о себе слишком много хорошего, чтобы рассматривать Хельгу в качестве любовницы. Ходили слухи о его громких победах над первыми леди столицы, с которыми девушка из третьего сословия, даже с дипломом бакалавра, вряд ли могла конкурировать. Хельга, в общем-то, тоже была равнодушна к эффектному блондину. Более того, она не раз и не два заявляла, что воспринимает имперского главу теней как нежить, и, была бы ее воля, никогда бы с ним не связалась бы. К сожалению, выбора ни у нее, ни у Нартера не было, и виноват в этом был отнюдь не блондин. Ее величество, королева Мельстрин, скучая в провинции, решила втянуть Хельгу в свои смертельно опасные авантюры. Да, быть известным алхимиком – это не всегда хорошо. Ты привлекаешь к себе не только потенциальных заказчиков, но и множество врагов. Но Хельга не умела быть незаметной. Ее товары пользовались спросом и у гномов, и у различных гильдий. Кладезь идей казался неисчерпаемым. И откуда что бралось? Да, часть из них пришлось продать гномам и оркам за довольно неплохой процент, но все сразу Хельга не потянула бы. Для организации большого производства нужны были деньги, а для того, чтобы хорошо заработать, действующее производство. Такой вот замкнутый круг. Впрочем, оставалось не так уж мало. Одно стекло чего только стоило. Хельга продавала как готовые изделия, так и стеклянные кусочки для создания мозаик. Благодаря ей, в городе многие смогли получить новую, хорошо оплачиваемую работу. Картинами мало кого удивишь, а мозаичные панно вошли в моду, и все зависело только от таланта художника и от усидчивости и кропотливости сборщиков. Зелья Хельга тоже не забросила, но готовила только то, что изобрела сама, и что приносило приличные деньги. Из-за этого у нее даже вышел небольшой конфликт с гильдией парфюмеров, но клиенту сложно диктовать условия, если это фрейлины ее величества. Капризные, избалованные особы сами решали, у кого и что им заказывать. Самым проблематичным было попасться им на глаза, и гильдия тех же парфюмеров прикладывала все усилия, чтобы среди счастливчиков не оказывалось ненужных людей. Но, если уж фрейлинам приходила в голову какая-нибудь блажь, с этим уже ничего нельзя было поделать. Хельге повезло. Благодаря капризу королевы, фрейлины сами ее нашли и стали ее постоянными клиентками. А почему бы нет? Ведь Хельга отнюдь не ограничивалась зельями. У нее можно было приобрести и ценные артефакты, и статусные безделушки, да и первый дамский клуб принадлежал именно ей. Сейчас, конечно, подобных заведений развелось множество, но публика в них обслуживалась самая разная. Ну а поскольку Хельга начала подобную практику первой, к ней пошли сливки общества, и, в силу своей консервативности, они не собирались менять насиженное место. Да и зачем? Пафосная обстановка, великолепная кухня, развлечения на любой вкус все, чего только можно пожелать. Со стороны жизнь Хельги казалась вполне благополучной. Да, она много работала и много изобретала, но и зарабатывала очень хорошо. Однако кто-кто, а Нартер знал, что все не так просто, и что Хельга вовсе не железная женщина, какой иногда кажется. Ей необходима была помощь и поддержка, причем не только в магии, но и в жизни. К сожалению, основная проблема была характерной для всех выходцев из второго и третьего сословия. Ни один из них не обладал магическим потенциалом в том объеме, который был характерен для представителей первого сословия. А потому создание зелий, амулетов и артефактов требовало очень много времени. Хельга, к счастью, не постеснялась попросить помощи у него и у Дьерлатриса, иначе она просто не справилась бы с таким объемом работы. Торговая гильдия поставляла множество шкатулок, сундуков, кошельков и прочих вещей, которым требовалось зачаровывание, и Хельга довольно серьезно выматывалась. Даже получая помощь двух охотников, она с трудом справлялась с объемом. Поначалу Нартер даже обижался, что с ним не желают поделиться самым главным секретом, как перенести сущность неживого существа в предмет. Казалось бы, Хельга ему доверяет. Он ей нравится настолько, что она планирует их совместное будущее. Но секрет продолжает хранить. К счастью, однажды у них зашел разговор на эту тему, и Хельга открыла нелицеприятную правду. Нартер поддается воздействию имперского главы теней. Настолько, что тот заставил охотника забыть несколько мелочей. Блондин, правда, утверждал, что не умеет читать мысли, но Хельга ему не верила, да и Нартер не верил. Тени – вообще очень подозрительный клан, и чересчур могущественный. С ними лучше вообще не сталкиваться. Но, к сожалению, выбора просто не было. А в последнее время имперский глава теней что-то совсем активировался. Он почти не вылезал из лаборатории Хельги, где они на пару не только варили сложный яд, но и составляли планы действий. Что раздражало Нартера больше всего, так это то, что эта Хельга оберегала его от проблем, а не он ее. Охотник ясно видел, что нравится девушке, что она готова связать с ним его судьбу, но рисковать она не хотела. Типа, если авантюра не удастся, погибнет только она. А если Нартер к тому моменту станет ее мужем, то и он за компанию может погибнуть. Какая беспросветная ерунда. Неужели Хельга действительно думает, что охотник оставит ее самостоятельно разбираться с проблемами? Даже если эти проблемы смертельно опасны, да зачем, в таком случае, вообще нужен мужчина? Нартер вмешается, и все равно попробует спасти Хельгу. И, кстати, имперский глава теней поддерживал его в этом начинании. Несмотря на взаимную нелюбовь, блондин несколько раз подсылал к Хельге смазливых подчиненных, но та никак не реагировала на их авансы, они нашли общий язык и даже сумели договориться. Видимо, такие талантливые изобретатели, как Хельга, встречались нечасто, и тени не хотели ее терять. Ну, что ж, оставалось только ждать, когда доварится яд и начнется свистопляска. Что-то подсказывает Нартеру, что впереди их всех ожидают смутные и страшные времена. Имперский глава теней. К сожалению, импу блондина был только один. К очень большому сожалению, потому что чем больше он влезал в паутину взаимоотношений французского двора, тем больше понимал, что одного охранника и шпиона никак не хватит. Влиять нужно было не только на короля и его дядюшку, но и на членов королевского совета, без согласия которого охоту на тамплиеров открыть будет нельзя. Да и самих членов ордена не следовало выпускать из вида. За великим магистром следило аж три созданных Хельгой неживых зверушки. И его поведение особого оптимизма не внушало. Жак де Моли был хитрым, расчетливым, жестоким и весьма предприимчивым человеком. Чего только стоила одна его идея сменить королю жену. Кто знает, не клюнет ли на это предложение Карл Валуа. Ведь такой ход даст гарантию, что власть останется в его руках. Да, противника не стоило недооценивать. Особенно такого, который настойчиво пытался избавиться от своих врагов, не пренебрегая никакими средствами. Короля Филиппа IV уже удалось убрать с игральной доски. Имперский глава теней слишком любил интриговать сам, чтобы поверить в случайную смерть молодого мужчины. Причем именно тогда, когда этот самый мужчина уже готов был разгромить тамплиеров. Теперь дело дошло до папы. Покушения следовали одно за другим. Если бы не магическая защита, Климент был бы давно уже мертв, а этого нельзя было допустить. Папа оказался очень полезным человеком. Во-первых, у него хранились планы по разгрому ордена, разработанные на пару с Филиппом. Во-вторых, папа припрятал очень интересные документы, которые вполне могли стать платформой для судебного процесса над рыцарями. И, наконец, череда покушений не прошла бесследно. Папа Римский был разъярен и имел на орден очень большой зуб. Тут уже дело шло не только об обогащении за счет тамплиеров, но и о сохранении собственной жизни. Вопрос стоял остро. Или Климент, или тамплиеры. Карл Валуа, в общем-то, тоже не слишком доверял рыцарям. Его как-то совершенно не привлекала мысль разделить судьбу Филиппа в случае, если в один далеко не прекрасный момент он перестанет устраивать орден. Да и сам факт того, что тамплиеры могут решать судьбу престола, не устраивал никого. Рыцари имели слишком большую власть и влияние. Это никуда не годилось. На первый взгляд, Карл Валуа производил впечатление вполне адекватного человека. Но что ему могут пообещать рыцари? И не согласится ли он принять другую сторону? Кто знает, имперский глава теней не слишком доверял людям и ждал от них только самого худшего. Глава 18. Как бы я ни готовилась, как бы ни сосредотачивалась, а злосчастный час икс наступил, как всегда, неожиданно. Мои неживые разведчики в виде крыс и птиц принесли не только максимально полные сведения о тамплиерах, но и схему тампля. Имперский глава теней не посвящал меня подробно в ход дела, но, как я поняла, планы по неожиданному аресту храмовников постепенно воплощались в реальность. Уговорить Климента, наверняка, оказалось не так уж сложно, если учесть, что покушения на жизнь папы происходили одно за другим. Карл Валуа тоже горел желанием расправиться со слишком могущественным орденом, а заодно погреть на этом руки. Тамплиеры, правда, сделали ему интересное предложение, но идея занять трон самому была слишком привлекательной. Дольше всех, как ни странно, возились с Людовиком. Нет, вовсе не потому, что его величество хотел защитить тамплиеров или имел какие-то интересы, с которыми придется считаться, хотя бы временно. Король никак не хотел отрываться от развлечений ради неинтересных ему дел и собирать королевский совет, где ему придется присутствовать. Скучища-то какая! Еще одним обстоятельством, которое приходилось принимать во внимание, было непонятное поведение маги. Можно было сказать однозначно, в мире тамплиеров она была, здесь действовали амулеты, артефакты, зелья и ритуалистика. Однако, как ни странно, среди людей магов практически не встречалось, да и те, что были, высоким потенциалом не отличались. И я сама, и имперский глава теней, которому, как специалисту, я доверяю куда как больше, исследовали этот вопрос с разных сторон, но так и не пришли ни к какому выводу. Хотя у меня были кое-какие подозрения, да, и я предложила блондину сравнить магический потенциал у маленьких детей да и после обряда крещения. Что-то мне подсказывало, что собака порылась именно там. По большому счету, нам было бы все равно, что творится с магией в этом мире. Однако существовала определенная сложность. Дело в том, что далеко не все амулеты и артефакты действовали в руках неодаренных магически людей. А значит, на них сложнее было влиять, и с них невозможно было взять магическую клятву. К сожалению, сделать последнее было просто необходимо. Иначе не было никаких гарантий, что удастся держать в секрете планы разгрома тамплиеров. А кто предупрежден, тот вооружен. Нет уж, хватило прошлого раза. Орденцев необходимо брать тихо и внезапно. Так, чтобы они не успели сжечь документы и вывести сокровища. Повлиять на королевский совет оказалось не так уж просто. Тамплиеров недолюбливали, но побаивались. Однако тот факт, что большинство членов совета были должны орденцам большие суммы денег, постепенно переломило ситуацию. Ну и неживые шпионы помогли. Потому что доброе слово и шантаж помогает уговорить человека куда лучше, чем просто доброе слово. И Королевский совет принял решение об аресте всех тамплиеров на территории Франции. Ситуация складывалась благоприятно. Жак де Моли собрал в Темпле очередной капитул, обсуждавший возможность нового крестового похода. Великий магистр никак не мог отказаться от этой идеи. Ну а заговорщики не могли упустить такой благоприятный момент, когда вся верхушка ордена окажется в одном месте. Почувствовав возможность исполнения заветной мечты о получении короны, и желая как можно быстрее ощутить холодный ободок золота на голове, Карл Валуа действовал быстро и жестко. Скорее всего, самостоятельно он не решился бы на этот шаг, да и с Климентом им вряд ли удалось бы договориться. Надо быть Филиппом Красивым, чтобы совершить подобный подвиг. Сильным, наглым и влиятельным королем, имеющим обширную поддержку и впечатляющий опыт. Однако Карл Валуа получил гораздо больше того, о чем Филипп мог мечтать. Он получил помощь магов, и у его задумки были все шансы воплотиться в реальность. Но как же ему мешал нежелающий отрываться от развлечений Людовик? Есть такие решения, которые может принять только король, и под большинством документов нужна была именно его подпись. Помнится, в канонической истории тамплиеров обвиняли во всех смертных грехах, в том числе и в ереси. В случае, если разгром состоится, полагаю, что примерно то же самое будет и теперь. Если я верно помню, храмовники увлекались гностицизмом. Путешествуя и общаясь с различными людьми, читая старые свитки, тамплиеры смотрели на мир намного шире своих современников и были гораздо образованнее. Не мудрено, что некоторые учения и знания очень сильно на них повлияли и были приняты на вооружение. Разумеется, орденцы, как дети своего времени, вполне разделяли точку зрения знания только для избранных. И большая часть обычных рыцарей совершала обряды автоматически, не задумываясь над их значением. Однако стремление к тайне и закрытости имели для тамплиеров самые негативные последствия. И когда их арестовали, священникам было где развернуться. Как сложится ситуация сейчас, кто бы знал. Но мои шпионы докладывают, что здешние тамплиеры ничем не отличаются от тех, которые были в моей истории. Они точно так же увлечены мистикой и заимствуют древние учения. На мой-то взгляд, ничего особенного в этом нет. Имперскому главе теней тоже слегка параллельно, кто и во что верит. Он, скорее, считает сумасшедшими всех, кто разделяет агрессивное единобожие. А вот священники тамплиеров не поймут, это точно. Судебный процесс, дело и без того грязное и некрасивое. Стараясь избавиться от ордена, его членов будут обвинять в различных грехах. А тут и изобретать ничего не надо. Заходишь в зал, и видишь фигуру с крыльями, восседающую на кубе. Причем голова у этой фигуры козлиная, а ее рога, борода и уши складываются в опрокинутую пентаграмму. И объясни инквизитору, что это, всего лишь позаимствованный у гностиков символ андрогина, а не то, о чем он подумал. Арест тамплиеров, о, гримаса судьбы, был назначен на пятницу 13, и доверенные слуги Карла внимательно следили, чтобы тампль не покинули никакие подозрительные повозки. Он не хотел упустить казну и позволить тамплиерам вывести свои ценности. Если честно, я сильно сомневаюсь, что там было что вывозить вазами. Во-первых, существовала база тамплиеров на Крите, а во-вторых, я не верю в то, что все сокровища ордена хранились в одном месте, где бы оно ни было. Скорее всего, имеющиеся деньги и драгоценности были распределены между различными представительствами, чтобы удобнее было вести свою политику, подкупая нужных людей, вплоть до королей. Ну и потом, орден тамплиеров уже давно превратился из рыцарей в ростовщиков, и его деньги были вложены в различные предприятия. Они не лежали мертвым грузом, они работали и приносили прибыль. Возможно, конечно, что в тампле есть какие-то сокровища, но вряд ли их так уж много. Хотя, конечно, некоторые документы и вещи могут оказаться куда ценнее денег. Вдруг Дэн Браун не врал, и тамплиеры действительно хранят у себя чашу Грааля? Однако тамплиеры тамплиерами, а у меня была более насущная проблема. Яд со дня на день будет готов, и у меня есть все шансы стать жертвой королевского произвола. Да, архимаг думает, что я нахожусь под его полным влиянием, что часть памяти стерта, и я не совсем отдаю отчет в собственных действиях. Однако не приходится сомневаться, что это не помешает ему меня убить, как досадную помеху, зачистить следы. Имперский глава теней утешал меня, сообщая, что все не так плохо, как кажется. Своими руками архимаг убивать меня не будет, а значит, есть возможность выкрутиться. Мда, не вдохновляет, если честно. Во-первых, мало ли что этому архимагу в голову придет, вдруг он в плохом настроении будет. А во-вторых, меня могут, если не сразу убить, то сразу арестовать, и покинуть королевское жилище я не смогу. Но если с вариантами спасения собственной жизни у меня было не густо, то возможность спасти жизнь Рамуальду Трисияющему я нашла. Мне удалось усовершенствовать следящий артефакт. Во-первых, уменьшить его размеры, во-вторых, закрыть от стандартных мер обнаружения и, в-третьих, привязать его не к предмету или человеку, а к жидкости. Теперь можно будет внимательно следить за всеми перемещениями яда и вовремя его обнаружить. Нет, конечно, если уж заговорщики решили убрать короля, они его уберут. Но, по крайней мере, это произойдет не с помощью яда, сваренного моими руками. Такие вещи никому не прощают, и в данном случае я бы не стала надеяться на прикрытие со стороны имперского главы теней. Он будет действовать только в своих интересах, и хорошо, если я впишусь в круг этих самых интересов. Но, на всякий случай, следует рассчитывать только на себя. Хельга, почему ты упрямишься? Гораздо лучше будет, если яд отнесу я, уговаривал меня Нартер. Ты еще предложи задействовать одну из моих неживых тварей, отмахивалась я. Я тебе уже 100 раз говорила, что из этого ничего не выйдет. Архимаг считает, что я ему подчиняюсь, а он дал однозначную команду сварить яд и принести ему готовый продукт. Если ты меня заменишь, архимаг заподозрит, что что-то не так, а если он тебя убьет, это лучше будет, злился Нартер. Он в любом случае постарается меня убить. Ему не нужны свидетели, резонно возразила я. Мне тоже это не нравится, но что поделать, мы лишь пешки в игре сильных мира сего, и не факт, что оба сможем сохранить жизнь. Я приготовил все к побегу, имея деньги, это не так сложно. У меня есть знакомые, которые помогут нам незаметно скрыться. И есть место, где можно пересидеть опасность. И сколько мы будем сидеть? Не смеши меня, Нартер. Рано или поздно нас достанут, какая бы сторона ни победила. Сейчас у нас есть шанс. Слабый, но есть. Надеешься на имперского главу теней, но он делает только то, что ему выгодно. Безусловно. И сохранить мне жизнь входит в понятие выгоды. Если имперский глава теней предотвратит покушение и обезвредит архимага с королевой, мне нечего будет бояться. Он замолчит мое участие в этом деле, и я смогу жить спокойно. Сильно сомневаюсь, буркнул Нартер. Подумай вот о чем. Если мы сбежим, охотиться за нами будут не только архимаг с королевой, а у них обширные связи и достаточно для этого средств. К преследованию присоединятся и тени, горя желанием наказать нас за предательство интересов их клана. И вот теней я опасаюсь гораздо больше. Имперский глава теней. Послание было странным. Очень. Первый министр, конечно, любил разводить тайны, но данное письмо было необычным даже для его паранойи. Мало того, что четыре строки были зашифрованы дважды, так их еще и передали по самому закрытому каналу. Но главное, все, что в них содержалось, это просьба о встрече. Если, конечно, такое послание вообще можно назвать просьбой. Оговаривалось место, время и даже способ прибытия. И, разумеется, о факте встречи никто не должен был знать. Подвальное помещение явно помнило лучшие времена, когда оно было частью королевской сокровищницы. Сейчас, благодаря усилиям Рамуальда III Сияющего, казна была истощена и многие помещения пустовали. Однако наложенная на них мощная магическая защита никуда не делась. Ну а защитить свою беседу от подслушивания и имперский глава теней и первый министр могли без малейшего затруднения. Я внимательно читал все ваши отчеты по делу о злоумышлении против короля, и некоторые моменты показались мне весьма интересными. В целом, я был согласен с вашими действиями, но недавно появились некие обстоятельства, и вопрос с королевой оказался не таким простым. Он и не был простым, вздохнул имперский глава теней. Понятно, что к делу нужно подойти деликатно, потому что никто в здравом уме не захочет ссориться с королевским двором Магриба. Да, мы планировали сохранить максимально в тайне обвинения против Мильстринны и отправить ее домой к брату. В истории нашей страны уже встречался прецедент раздельного проживания королевской семьи. По-моему, идеальный план. Что изменилось? Удивился блондин.